просто без коня. Я и стою с собой чепой. Раненый бой, я раненый. Не чувствую я бой, куда девался мой успех? Я нынче должен быть как герой.